Наблюдая за вознёй паучков-диверсантов, капитан задумался. Сказанное в шутку предположение вполне могло сработать. Он помнил, что устройство диагност цивилизации Ашкамази обозвало сущность в голове землянина личинкой древнего. Алекс подозревал, что пресловутый ключ явно нужен для чего-то большего, чем просто поглощение сущности разумных. Хранитель традиции Нульк утверждал, что загадочная штука, которую в свое время подцепил землянин, вполне может являться инопланетным аналогом симбионтов, используемых человечеством. Чем-то склонялась к другой версии, предполагая, что ключ – некий артефакт, оставленный древними с целью быстро поднять отставшие в развитии цивилизации до своего уровня. Артефакты, обломки и редко встречающиеся руины – вот и все, что осталось от некогда могущественной, исчезнувшей сверхцивилизации. Некоторые ученые разделяли ее на сеятелей, разрушителей и арбитров. Но находились и противники такой классификации. Алекс уже успел ознакомиться с наследием древних и пришел к выводу, что у них не может быть никаких точек соприкосновения с развивающимися цивилизациями. Но какие могут быть общие интересы у человека и ползающего по земле муравья? Капитан даже не мог представить себе, какие энергетические затраты требуются, чтобы создать межпространственную червоточину, соединяющую отдаленные звездные системы. Однако такие дыры регулярно появлялись. Скорее всего, их пробивали пресловутые арбитры, а практичные люди успешно искали и пользовались такими подарками. По поводу артефактов тоже имелось больше вопросов, чем ответов. Уничтожить их было практически невозможно. А некоторые реликты могли творить самые настоящие чудеса. Например, подарить разумному бессмертие, переместить в другое тело или банально наделить способностями псиона. После контакта с одним из артефактов, захваченным у сектантов Бубликом, Алекс обрел некоторые необычные способности, которыми учился пользоваться. Пока что он освоил мысли-речь, функцию поглощения чужой энергоинформационной матрицы, защиту от пси-воздействия, а также различные комбинации последних двух. Хотя Нульк утверждал, что потенциал ключа безграничен, Алекс пока так и не смог задействовать новые функции. В ходе проведенного ритуала инициации способности землянина значительно возросли, и, что самое главное, исчезли головная боль и нездоровые желания поглощать всех встречных. По словам Чимты, сейчас землянин находился в самом начале пути. Некоторым требуются десятилетия, чтобы научиться общаться образами. Ну а функция поглощения чужой сущности большинству псионов и вовсе недоступна. А Алекс в свое время легко выпивал разумных сотнями. Кроме того, ключ медленно перестраивал мозг землянина и вносил непонятные изменения в установленную нейросеть. Капитан не мог предположить, что получится в итоге, однако тот факт, что за короткое время обычный землянин со слабыми возможностями эмпата стал довольно сильным псионом с необычной специализацией, наводил на размышления. После изучения баз данных, касающихся инопланетян и давно вымерших нелюдей, у Алекса появились некоторые мысли, которые он пока что держал при себе. После исчезновения древних негуманоиды устроили глобальную резню, в результате которой из полутора десятков цивилизаций уцелели всего три. Сейчас капитан предполагал, что причиной разборок послужило желание нелюдей наложить лапы, клешни или щупальца на наследие могучей сверхцивилизации. Радостный голос специалистки по взлому отвлек Алекса от размышлений. Он обнаружил, что вращающаяся голограмма корабля поколений обрастала новыми деталями. На изображении появились сеточки туннелей и пока непонятные отметки. Есть информация по устройству системы защиты. Таких командных центров всего четыре. Один уже нейтрализован. «Местоположение Искина локализовано. Он находится здесь», — бодро доложила тень, хихикнув. «Отправляю парочку вредителей прямиком в логово. Сейчас отключим искусственного идиота от его игрушек. На голограмме появилась отметка под одним из неприметных куполов. Искин спрятался за 50-метровой толщей металлосодержащей породы. Добраться до него не составляло труда. Все соседние турели уже были деактивированы.